Крепко прижав ее бедра к своей груди, я бросился к огню. Жар накатил волной, и я протянул вперед свободную руку, защищая лицо и молясь, чтобы влага на штанах спасла мои ноги от жуткой едкости кости дегтя. Перед тем, как прыгнуть в огонь, я глубоко вдохнул, но воздух оказался едким и колючим. Я закашлялся, еще раз вдохнул полной грудью горящий воздух, входя в стену огня. Мои щиколотки охватил резкий холод тумана, а вокруг был огонь. И я бежал, снова и снова вдыхая ужасный воздух. У меня закружилась голова, во рту стоял аммиачный привкус. Какая-то отдельная, рациональная часть меня подумала, конечно, потому он и летучий. Потом все исчезло. Когда я очнулся, мне первым делом пришло на ум совсем не то, что вы могли бы ожидать. Но вы вряд ли сильно удивитесь, если, конечно, сами когда-то были молоды. «Сколько времени?» — лихорадочно спросил я. «Первый колокол после полудня», — ответил женский голос. «Не пытайся встать. Я упал на кровать. Я должен был встретиться с Денной в Эолиане час назад. Глубоко несчастный, с кислой тяжестью в желудке, я огляделся. Отчетливый антисептический запах в воздухе сообщил мне, что я в медике. Кровать тоже говорила об этом, достаточно удобная, чтобы спать, но не настолько, чтобы валяться». Я повернул голову и увидел знакомые, удивительно яркие зеленые глаза в обрамлении коротких светлых волос. Я расслабленно откинулся на подушку. «Привет, Мола». Мола стояла около одной из высоких конторок, ограничивавших комнату. Классические темные цвета одежды работников-медики делали ее бледное лицо еще белее. «Привет, Квоут», — ответила она, продолжая писать свой отчет о лечении. «Я слышал, ты наконец добралась до ЛТ», — сказал я. «Поздравляю. Ты давно того заслуживала, все знают». Мола подняла взгляд, ее губы изогнулись в легкой улыбке. «Похоже, жар не повредил позолоте твоего языка», — она отложила пирог. «Как чувствует себя остальное?» «Ноги хорошо, только онемели, поэтому я предполагаю, что обжегся, но вы уже что-то с этим сделали». Я приподнял простыню, заглянул под нее и аккуратно подоткнул обратно. «Еще я, кажется, до нога раздет». Меня вдруг охватила паника. «Фэлла, в порядке?» Мола серьезно кивнула и подошла ближе к кровати. «У нее пара синяков, ты ее уронил. И немного опалены щиколотки, но она в лучшей форме, чем ты». «А как остальные из Артной?» «На удивление хорошо, если учитывать все обстоятельства. Несколько ожогов обычных и химических, один случай отравления металлом, но не сильного. Обычно при пожарах главная проблема — дым, но то, что горело сегодня, похоже, вообще не дымило». Оно давало что-то типа аммиачного дыма. Я сделал глубокий вдох, проверяя легкие, и с облегчением сказал, но мои легкие, кажется, не обожжены. Я вдохнул всего раза три, пока проходил. Раздался стук, и в дверь проснулась голова Сима. «Ты тут не голый случай?» «В основном да», — сказал я, — «но опасные части прикрыты». За Симоном вошел Вильям, явно нервничающий. «Ты уже совсем не такой розовый, как раньше», — сказал он. «Полагаю, это добрый знак». «Ноги у него еще поболят, но необратимых повреждений нет», — сказала Мола. «Я принес чистую одежду», — жизнерадостно сообщил Сим. «Та, в которой ты был, сгорела». «Надеюсь, ты выбрал что-нибудь подходящее из моего обширного гардероба». Сухо поинтересовался я, чтобы скрыть смущение. Сим отмахнулся от моего комментария. «Ты вышел без башмаков, но я не нашел другой пары у тебя в комнате». «У меня нет другой пары», — сказал я, принимая груду одежды от Сима. «Ну и ладно, я и раньше ходил босиком. Короче, я вышел из всего приключения без серьезных повреждений. Но прямо сейчас на мне не было ни одного места, которое бы не болело. По тыльным сторонам рук и шеи прошелся огонь, а на тех местах, где меня коснулся огненный туман, остались легкие химические ожоги. Несмотря на все это, я прохромал 3 долгих километра через реку Вымры, надеясь, против всякого смысла, что все еще смогу застать ожидающую меня Денну. Деуч задумчиво наблюдал за мной, пока я шел через двор к Эулиану, потом внимательно оглядел сверху донизу. «Господи, парень, ты выглядишь так, будто упал с лошади. Где твои башмаки?» «И тебе доброе утро», — саркастически отозвался я. «Добрый день», — поправил он, многозначительно посмотрев на солнце. Я начал протискиваться мимо него, но он поднял руку и остановил меня. Боюсь, она ушла. «Черное хреново проклятие!» — выдохнул я, слишком усталый, чтобы как следует обругать судьбу. Деуч с симпатией посмотрел на меня. «Она спрашивала о тебе».